Ученый совет. Интервью с филологом Александром Долининым. Часть третья. О науке и жизни в Америке. Как я попал в Америку? Есть такое английское слово serendipity. Многое в моей жизни как раз было результатом вот этого serendipity, счастливого стечения обстоятельств и помощи друзей. О случайном стечении обстоятельств. Когда я начал склоняться к компаративистике и что-то делать в этом направлении, у меня даже где-то в архиве лежат не опубликованные, вполне приличные доклады, которые я уже тогда делал там в Пушкинском доме и в университете. Мой друг Александр Львович Эсповат предложил мне написать книжку, серию «Судьбы книг», которую издавала московское издательство «Книга», и в которой он сам вместе с Романом Тименчиком издали книгу о «Медном всаднике». Чудесная книжка. Я предложил Вальтера Скотта, историю восприятия Вальтера Скотта в мире и в России. И вот над этой книжкой работал с увлечением. Она вышла, имела некоторый успех. По-моему, хорошая книжка. Я ее недавно перечитывал, и она мне понравилась. И вот я поехал в Москву, это уже перестройка началась, получать авторские экземпляры, гонорар там и прочее. Даже была встреча с читателями, тогда еще книга была в почете. И, ну и вот я пришел к чудному редактору, и она говорит, что мы хотим издать Набокова, чтобы мог составить книгу, и чтобы была интересна, и статью написать. Ну, я говорю, что да нет, я вроде не знаю, надо подумать. Она говорит, а вы сами возьмитесь. Я говорю, да я Набокова знал, конечно, но не так, чтобы я им занимался. Я говорю, да нет, ну что ж, интересное предложение. Ну, так как-то, ну, может быть. Ну, я подумаю. Я говорю, один не возьмусь точно, а с кем-нибудь на пару, может быть. А в это время в Москве жил еще, и мы оба жили у Асповатов в гостях, Ром Тименчик, Роман Давидович Тименчик. Говорю, может, Тименчик возьмется, если со мной, то тогда может быть. Я с ним сегодня поговорю. Он говорит, а что, давай возьмемся. У меня как раз есть переписанные, тогда же все это было докомпьютерную эпоху, переписанные статьи Набокова из эмигрантских журналов и газет. Их вообще никто в Советском Союзе не знает. Я говорю, отличная идея, давай. Ну и мы придумали с ним состав этого сборника, в который вошли вот и статьи, и приглашение на казнь, рассказы отобрали. Я написал статью довольно большую, послесловие. Вместе мы сделали комментарий. И вот это была первая книга, первое издание Набокова в Советском Союзе. Тут как-то все и завертелось. Книгу приняли на ура, статью приняли на ура, а тут как раз в Москве решили устроить первую международную конференцию по Набокову. Приехали туда все лучшие слависты и набоковеды со всего мира. Как раз у меня возникли прекрасные какие-то идеи, прекрасные в кавычках, насчет Лолиты и сложности Лолиты. И я сделал доклад, который произвел сильное впечатление на многих, познакомился со всеми этими людьми. Потом все гости поехали в Ленинград, и там была встреча с ними. Я всех представлял, переводил с английского на русский, с русского на английский и так далее. Вот это как раз и дало толчок к следующему периоду в моей биографии. Один из участников этой конференции, Сергей Давыдов, пригласил меня тут же приехать к нему в Миддлбери, где он тогда преподавал в русскую школу, и провести там занятия с аспирантами. И я туда поехал. Это была моя не первая, а вторая поездка в Америку. Первая была очень короткая, тоже это целая история, но я случайно совершенно попал в делегацию, где, в общем, меня никто не звал, но так вот странным образом и тоже случайно протиснулся. И, значит, вот я побывал в Америке 3 или 4 дня всего. Ну, а тут я поехал на все лето. Когда я там был и преподавал, позвонил еще один мой новый друг, Дэвид Битея, из Висконсина, из Мэдисона, где я сейчас и нахожусь, и сказал, что у них одна женщина-профессор попросила неожиданно год отпуска за свой счет, потому что ребенка собиралась рожать. И не хочу ли я, им нужно срочно, вот буквально срочно, кем-то ее заменить. Уже и расписание все есть, а преподавателя нет. Не хочу ли я из Мидлбери прямо прилететь в Мэдисон? Ну, я сказал, да, конечно, хочу, интересно, здорово. И позвонил жене, жена сказала, да, конечно. Тут произошел путч августовский, как раз за день до того, как жена должна была с дочкой нашей вылететь в Америку. Я дозванивался там им целые сутки, не знал, что происходит, увидимся ли мы когда-нибудь или нет. Ну, в итоге они прилетели, мы поехали в Мэдисон, и все это было интересно, конечно, но ужасно, ужасно трудно. О законе парных случаев. Мы не собирались оставаться, но когда закончил я этот первый год преподавания, то опять произошло, как говорил мой отец, вступил в действие закон парности случаев. Он говорил, что все бывает обычно важное дважды. Еще одна женщина-профессор, молодая из нашего департамента, тоже попросила год отпуска, чтобы тоже родить ребенка. И снова нужно было кого-то взять. А я уже тут, под боком. Мне говорят, давай оставайся еще на год. Ну, я остался. Что делать? Как раз тогда в России изменилась экономическая ситуация. Тогда к худшему жизнь стала очень ложной, это 92-й год, и еще год прошел, я уже преподавал больше легкостью. Отзывы студентов были очень хорошие, аспиранты были очень довольны, и они мне предложили после этого то, что называется по-английски tenure, без конкурса, заметьте, это очень редкий случай. Это такое предложение, от которого, как в фильме «Крестный отец», отказываться нельзя. Ну и принял я это предложение, и уже и нагрузка стала поменьше, потому что у постоянного профессора нагрузка меньше, чем у гостя. Вот, и так все пошло. Своим чередом я адаптировался, привык. О праве на глупость и спойлерах. Я своим студентам всегда говорю, вы имеете право на глупость, не молчите. Конечно, я, когда начал преподавать в Америке, я не понимал сначала уровня неинформированности моих американских студентов, отсутствия вот базовых знаний, не только по литературе русской. Тут я представлял себе, что они никогда не изучали русскую литературу, что, допустим, мой курс, общий курс шедевры русской литературы 19 века или 20 века, это для них первый опыт, первое столкновение вообще с русской литературой. Для очень многих. Ну, еще Достоевского «Преступление и наказание», наверное, половина студентов читали, потому что тогда входил этот роман во многие школьные программы. В Америке же нет единой школьной программы. И даже какое-то время ко мне приезжала группа учеников из провинциальной висконсинской школы, где учитель преподавал «Преступление и наказание», с детьми обсуждал и потом привозил их ко мне. И мы с ними проводили очень интересные дискуссии. Так что я знал, что никто не знает. Но тем не менее уровень мне был неизвестен. Например, в одной из первых лекций о Толстом об Анне Карениной я сказал, что, ну, вы все, конечно, знаете, чем кончилась Анна Каренина. Она ж под поезд попала. Жизнь покончила самоубийством. Тут раздался такой ох, страшный ох. Оказалось, что это спойлер, потому что никто не знал. И вообще начинать читать роман, зная, чем он кончится, не все любят. Больше я таких уже оплошностей не допускал. О том, как научиться читать. Да, всех можно научить чему-то, что-то объяснить, как читать литературу. Я не хочу хвастаться, но мне где-то попалось лет 10 назад, наверное, может, больше, в сети обсуждения. Молодые американцы интересующиеся литературой. И там был один человек, я не знаю, кто это такой, но он написал так, что у меня было очень много профессоров литературы, я учился в разных университетах, английскую литературу в основном изучал, даже в аспирантуре учился без особого успеха. Ну вот много у меня было профессоров, но только один профессор меня учил читать и понимать литературу, а не говорить о ней умные вещи. И это был я. Значит, вот на кого-то это произвело впечатление. Я учил именно читать и понимать чужую литературу, чужие тексты. Это можно научить. Если, опять-таки, относиться к этому серьезно, не ахать и не охать, не кричать, как Татьяна Толстая, что они все с дерева спрыгнули, и вообще как таких людей учить? Да так и учить. Они все-таки разумные существа, но они не знают, кто такие Толстой и Чехов. Но они, может быть, знают что-то из Шекспира, а может быть, и из Шекспира не знают, а может, знают какой-нибудь рэп. Какая-то общая есть у них информация в мозгах. О научных принципах. Вообще мой принцип научный, если можно сказать, заниматься только тем, что тебе интересно. Не то, что нужно делать, не то, что даст тебе какие-то блага, поможет тебе получить, ну, в американском контексте, повышение зарплаты. Это скучно и нудно, и тяжело нравственно. А вот то, что тебе интересно, невзирая ни на что, тогда вот из этого может получиться что-то хорошее, только интересно. О том, зачем заниматься филологией. Пушкин говорил, когда его спрашивали, для чего он пишет, то он отвечал: пишу для себя, а печатаю для денег. Я думаю, что я пишу, я не хочу сказать, что я Пушкин, но в основном я пишу для себя и для своих друзей. Воображаемые читатели – это тот же круг, только большой. И он есть, как ни странно. Меня тоже это всегда удивляло. Но он есть. И есть довольно большое количество людей, которым это интересно. Почему? Я тоже понимаю. Но мы знаем, это много раз повторялось, этот трюизм. Мы занимаемся пониманием. Мы пытаемся понять чужое высказывание, чужие слова, чужой текст. Несколько лучше, чем человек, не вооруженный определенными знаниями и умениями. В современном мире есть авторы, известные даже авторы, которые не прошли филологическую школу, филологическую выучку. Они активно пишут о литературе. В Америке приезжают люди ни сном, ни духом, не мечтавшие когда-либо о филологической науке, и они, пользуясь тем, что они знают язык, они там худо-бедно начинают преподавать язык и литературу, и даже потом пишут книги и становятся профессорами, и все. Чувствуется в них изъян. У них есть этот изъян. Изъян в том, что они понимают неправильно или плоско, пошло. Это от недостатка именно филологических умений, навыков и так далее. Понять вообще другого сложно. Филолог должен уметь понять вот это чужое слово, чужое высказывание, восстановить контекст и, так сказать, помочь тем, кто хочет этой помощи. В этом и есть смысл. Об удачных идеях. Первую половину жизни я работал вечером и ночью. Вторую половину жизни я работаю утром и днем. А идеи приходят в голову в разных местах. Иногда во сне я просыпаюсь от того, что мне пришла в голову какая-то идея, и часто это не глупая идея, наоборот, какая-то разумная. В душе очень хорошо приходят идеи. Если душ хороший, температура правильная, то льющаяся вода и как-то вот так. Во время прогулки мы с женой гуляем, стараемся каждый день гулять, примерно по часу, иногда полтора. И вот во время прогулки, а еще одно, это во время преподавания приходили идеи. вот недавно во время работы над путешествием в Арзрум я проснулся с какой-то идеей, сейчас не помню, какой, что именно мне тогда приснилось, которую я утром записал и начал разрабатывать, и получилось правильно. По-моему, мне кажется, если я не ошибаюсь, это была идея сопоставить путешествие в Арзрум с одним стихотворением Жуковского, что я и сделал. А стихотворение называется «Горная дорога», это перевод из Шиллера. Как-то вдруг оно у меня всплыло из каких-то глубин памяти, я подумал, что надо бы посмотреть. И вот из этого что-то получилось, целая глава из этого выросла. О счастливых находках. Когда ты чем-то упорно занимаешься, очень упорно, об этом думаешь постоянно, вдруг, знаете, как карта пошла вот в игре, так вдруг идет какая-то такая пруха, когда вот берешь книгу, открываешь ее, и она открывается просто перед тобой на той самой странице, где находится та самая информация, которую ты безуспешно 2 месяца там искал, который ты думал. Понимаете, вот это удивительное ощущение счастливой находки. У меня их было довольно много. Сейчас я не могу красивую историю рассказать с такой находкой, потому что действительно их было много, и они как-то в голове у меня путаются уже, где, когда и что было найдено. Но вот надо понимать тоже, что... На ловца и зверь бежит. Вот эта пословица, она определяет счастливые совпадения в жизни филолога. И историка, наверное, тоже. Об ошибках. У меня, конечно, как и у всех, были ошибки. Крупных таких вот, чтобы было стыдно, вроде бы не было. Есть несколько мелких, которые мне немножко тоже стыдно. Меня поймали... на этой ошибке, но я благодарен тем, кто поймал. Я в каких-то работах написал, там у Набокова в раннем романе «Король, дама, валет» упоминается такое лекарство от головной боли. Героиня заболела в конце, просит лекарство, и там ей говорят, что у нас где-то есть солиперин. Я посмотрел в английском переводе, как Набоков перевел. Там просто аспирин. Я решил, что Набоков по-русски здесь такую хитрость учинил, значит, что это анаграмма, писал Сирин, и что такого лекарства нет. Не проверил в фармацевтических справочниках того времени. А потом мне, по-моему, это в живом журнале где-то или в Фейсбуке, уже не помню, Саша Соболев сказал, как это нет? Было такое лекарство, солиперин, и в Германии было, и в России, и вообще сначала... 20 века было очень распространенное лекарство, такое же распространенное, как аспирин. Потом исчезло. Вот это, конечно, ошибка такая, которую можно было избежать, и я уже в последующих изданиях и статье, и книги свои Набокове вот вычеркиваю это, где попадается. Об отношениях с Набоковым. Меня больше интересуют тексты, чем их авторы. И всегда так было. Я считаю, что текст важнее, как бы старше, да, по масти, чем тот, кто его создал. Очень часто сам создатель, так сказать, не до конца понимает, что он такое или она, что они там написали. Смыслы, они в тексте выражены лучше, чем в голове создателя. Есть масса таких случаев, когда читатель, комментатор, исследователь спрашивает автора, вы имели в виду тут такую параллель? А автор говорит, нет, не имел в виду, но она мне нравится. Не всегда, конечно. Есть такая книжечка маленькая, вернее, это курс лекции Умберто Эко «Интерпретация и сверхинтерпретация», где он рассказывает о своем опыте одновременно писателя и исследователя. И вот он там говорит, что в некоторых случаях переводчик. Ну и, соответственно, и критики тоже его романа «Имя розы». Они видели то, чего он не видел, но что ему показалось совершенно правильно. Так что я стараюсь как бы абстрагироваться от создателя, от человека. Я знаю, что есть масса других исследователей, которых, наоборот, интересует больше человек. И читателей часто слишком сильно интересует человек. Мне, например, неинтересно, я не знаю, с кем спал Пушкин, изменяла ли ему жена или не изменяла. Меня это абсолютно не волнует. Да не те вопросы, на которые я ищу ответ. С Набоковым, в Набокове как человеке было много неприятного. Ну и что из этого? И у Бродского было много неприятного, как сейчас все начали говорить. Да какая разница? Нам же с ним не общаться. Так что, да, Набоков, видимо, был малоприятный человек во многих отношениях. Высокомерный, часто бывал, несправедливый, не всегда умный. Вообще он был очень умный человек, но иногда такую глупость сморозит, что, значит, даже странно. Но это тоже ведь с нами со всеми бывает. Мы все рано или поздно говорим какие-то глупости. О школе и методе. Сейчас почти все ученые молодые без школы, но с методом. Понимаете, что такое метод? В современном гуманитарном исследовании метод – это теоретическая основа твоего исследования, это теория. Что называется теорией, тоже трудно определить. То, что сейчас называется теорией, в основном теорией называется некоторая философская основа исследования. Некоторые идеи, или скорее комплекс идей, модных, пользующихся авторитетом в современном мире, которые, соответственно, прикладываются к любому объекту исследования. Постоянно мне еще присылают разные статьи на рецензии. В общем, малосведущие, мало-мало эрудированные люди, тем не менее, пользуясь каким-то методом, кажется пригодным, они пишут исследования, там, феминисты свое, постколониальное исследование свое, вполне успешно продвигаются по службе. У меня нет никакого метода. У меня метод определяет объект исследования и вопросы, которые я хочу решить. Часто противопоставляют два вида литературоведческого исследования – комментарий и интерпретацию. Да, это два разных подхода, потому что комментарий граничит с лингвистикой и с историей, а интерпретация граничит с философией и психологией и социологией. Я в этом смысле эклектик. Я не считаю, что комментарий выше интерпретации или что интерпретация выше комментария. В молодые годы мне интерпретация была интереснее, чем комментарий, а комментарий был для меня таким подсобным делом. Но сейчас я скорее склоняюсь к комментарию, потому что можно что-то найти интересное. А интерпретация чаще всего оказывается набором банальностей. Уже так много сказано, что все это такое варьирование уже общеизвестного. У меня такое правило для себя. Я считаю, что в каждой публикации, в каждой статье или заметке, или в комментарии обязательно должно быть что-то новое и никому неизвестное. Это может быть какая-то мелочь, какая-то находка маленькая, какая-то цитата, которой никто не обращал внимания, какой-то факт найденный, где угодно найденный, тогда это имеет какой-то смысл. Без этого нет. Хотя это может быть вполне складно, интересно, ярко даже изложено. Над материалом работали интервью Анна Красильщик, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Екатерина Тарасова, звук Мика Голубовский и Нурия Гайнутдинова. Полную версию интервью читайте в рубрике «Журнал» на сайте arzamas.academy.